В то время Пегги еще кормила бутербродами своего рассеянного приятеля и все еще ждала, что он вот-вот сделает ей предложение. Раздраженная его молчанием и неопределенностью планов, ее касавшихся, она успела всего за 3 недели познакомиться с Тони Ферлейном на конном состязании, где завоевала первый приз. Он же в это время завел конюшни с чистокровными лошадьми и обручиться с ним в порыве досады, одержимое тайным желанием отомстить. Вечером того дня, когда они приехали в отель на Багамах, будь он не ладен, ее удивило непомерно длительное пребывание Тони в ванной комнате. Она уже полчаса ждала его в постели, одетая в прозрачную ночную рубашку, и старалась поменьше думать о Скотте, чей образ все время преследовал ее. Не дождавшись, она встала, вышла из спальни, и осторожно постучалась в дверь ванной. Никакого ответа. Но до нее вдруг дошло какое-то хриплое, прерывистое дыхание. Испугавшись, она вошла и остановилась, потрясенная увиденным зрелищем. Под умывальником валялись гантели и эспандеры. Она еще задалась вопросом, где их тут раздобыл ее новоявленный жених. А в глубине этой керамической клетки, укутанный по самые бедра в шерстяные платки, лежал Тони, поставив ноги на край ванны, подавшись верхней частью туловища вперед и опершись руками о ковер, покрывающий плиточный пол, лежал и неистово предавался гимнастическим упражнениям. Он увидел Пегги, но не прекратил упражнений, а только бросил на нее злой, раздраженный взгляд. Проделав примерно 20 движений, он на миг прервал это занятие и выпрямился, обливаясь потом. «Сейчас иду, дорогая, сейчас». Пегги в недоумении вернулась в спальню и присела, но уже не на кровать, а в кресло. Ее совершенно потрясло, что человек в такую минуту оказался способен заниматься физкультурой. Вскоре появился и Тони с широкой улыбкой на устах, похожий на штампованную статую греческого бога. Весьма довольный собой, он бросил сходу: «Я, разумеется, очень хорошо сложен от природы, но внимательно слежу за поддержанием формы. Вот, посмотри». Он принял позу Аполлона, повернувшись в 3/4 к ней, напряг все мышцы, которые вздрогнули и зашевелились, подобно змеям, живущим своей, независимой от него жизнью, и застыл в неподвижности. А Пегги, совершенно ошеломленная, думала: «И этого болвана я выбрала, чтобы позабыть Скотта». Меж тем Тони, весьма довольный собой, продолжал, как шут гороховый, сжимать и распускать мышцы. И, наконец, весело заявил: «Ну вот и все», сочтя представление оконченным. Подхватив Пегги как перышко, он, подобно первобытному человеку, с рычанием швырнул ее на постель и бросился вперед. Но после первого же объятия он подкатился под нее, так что она оказалась на нем верхом. И в то время, как он безуспешно старался в нее проникнуть, она встретилась с ним взглядом и увидела, что глаза его широко открыты, но ее он не видит, а упорно смотрит в какую-то точку над ее головой. Она подняла голову. На потолке было огромное зеркало, отражавшее эту сцену. Тони вовсе не с ней занимался любовью, а с самим собой через посредство третьего лица. Она спрыгнула с кровати и заперлась в ванной комнате в ужасе от этого нарцисса-импотента, который был способен на эрекцию, только когда смотрел на самого себя в зеркало. Она отмахнулась от этого неприятного воспоминания: «Что тебе нужно?» Тони усмехнулся с неловкостью и враждебностью одновременно. «Напрасно воображаешь, что будущая свадьба уже у тебя в кармане. Что это значит?» «Ничего, я-то знаю, что хочу сказать». Он стал ходить по комнате, трогая то одну вещь, то другую. «Ты собралась замуж за Скотта Балтимора. А тебе какое дело?» «Тебе известно, что его отец был темным дельцом и бутлегером. А твой кем был? И вообще, знаешь ли ты, кто твой отец, ублюдок?» «Пегги, ты лучше не затевай со мной такую игру, хватит, поберегись». Она взглянула на него с бесконечным презрением. «Все сказал?» «Нет, ты не свободна. Ты в долгу передо мной. Знаешь, во сколько ты мне обошлась? Знаешь, сколько я на тебя потратил? $500 000. Ну и что?» «То, что ты мне их должна вернуть. Ты случайно не ударился головой?» Я тебе подарки делал, драгоценности, меха. Меня такая убогая потаскушка, как ты, не надует. Глупый ты человек. Говоришь сам, не зная что. Если ты находишь, что у нас с тобой какие-то денежные счеты, сообщи об этом своему адвокату или своей мамаше. Ты меня совсем идиотом считаешь? Да тебя все считают идиотом. Он с угрожающим видом двинулся к ней. Она с молниеносной быстротой открыла ящик, и Тони увидел в ее маленькой руке оружие, да не классический крохотный дамский пистолет, а настоящий полицейский кольт. Стоп! Она сказала это, не повышая голоса, но он отлично понял, что она не шутит. Он в растерянности пробормотал. Чокнулась ты, что ли? Назад. Послушай, назад. Он отступил метра на три и остановился, опустив руки. Пегги закурила сигарету. А теперь давай. Если ты действительно хочешь что-то сказать мне, говори. Он молчал. Она продолжала. Это мамаша Ферлейн тебе посоветовала прийти ко мне, котик. Ну говори же. Тони переминался с ноги на ногу, не зная, как себя вести. «Вот что я тебе скажу», — произнесла Пегги. «Когда я на тебя смотрю, меня вот-вот стошнит. Ты глупый, безвольный, надутый говнюк. Ты даже трахнуть женщину не способен. Ты педик. Только и можешь то трясти своим хозяйством перед зеркалом. Пегги, заткни пасть. Я только с мужчинами разговариваю. А теперь слушай. Если ты когда-нибудь вздумаешь мне навредить... Устроишь хоть малейший скандал, в общем, состряпаешь мне какую-нибудь гадость, клянусь жизнью, я шкуру с тебя спущу. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, кто бы тебя ни защищал, я тебя прикончу. Ясно тебе? Он не отвечал. Она подошла ближе, и он отступил на шаг, пытаясь скрыть испуг и отчаянно подбирая позу, соответствующую данной минуте. Она угадала, что он боится. На колени. Он попробовал было упереться. «Послушай, это же глупо. На колени!» Тони покачал головой, изобразил улыбку, будто над ним некрасиво подшучивают, а он, забавляясь этим, снисходительно включается в игру и стал на колени. «Расстегивай штаны!» Он смотрел на нее обалдевшими глазами. «Расстегивай!» Он расстегнул. «Пояс снимай!» Он так и подскочил. «Ну нет! Живо, идиот!» «Пегги, ну это же глупо! Живо!» Она все еще держала его на мушке. Он с ужасом заметил, что рука с кольтом подрагивает от нетерпения. Он выполнил приказ. Брюки соскользнули с бедер, открыв взору красные трусы, усеянные незабудками. «Трусы!» Он бросил на нее умоляющий взгляд, но она не обратила на это ни малейшего внимания, подошла еще ближе и забрала его пояс. «Теперь только крикни, только пошевелись, убью!» Она высоко вскинула руку и хлестнула его кожаным ремнем по загорелым ягодицам. Тони прикусил губу, чтобы не взвыть от боли. Пояс трижды со свистом опускался, оставляя на коже быстро краснеющие следы. Порка окончена. Одевайся. Он встал, укрощенный, и надел брошенный ею пояс. И никогда этого не забывай. А теперь пошел вон. Он прохрипел что-то неясное. Вон. В тот миг, когда он проходил мимо нее к двери, она плюнула ему прямо в лицо. И тут увидела Клодетту, которая стояла в дверях, не веря глазам, потрясенная и ошарашенная этим зрелищем. Пегги прикусила губу и в бешенстве бросила ей. «Этого господина можете не провожать. Он больше сюда не придет». Герман Каленберг с супругой прибыли в Нью-Йоркский аэропорт в 11 часов. В полдень они вошли в холл Карлайла. В 13 часов шедевры мировой живописи, всегда сопровождавшие Германа в его поездках, уже висели на стенах его апартаментов. Святая Дева Рафаэля, маленькая Лукреция Кранаха, автопортрет Рембрандта, оливковая роща Ван Гога выигрышно заменили собой подлинного Каналетто и поддельного Жирико, украшавших обе спальни. В 13:30 Ирена решила, что обои и обстановка в стиле Людовика XVI оказывают вредное воздействие на ее настроение и потребовала, чтобы их немедленно заменили английскими. Дирекция робко возразила, что это займет много времени, но тут вмешался синяя борода, считавший необходимым изображать на людях, будто любая прихоть его жены – закон. Поэтому он присоединился к ее требованию, чтобы все было заменено до обеда, независимо от того, какое количество работников и сколько денег для этого потребуется. Все-таки чем-то он был обязан возместить Ирене то, что он проделал с ней за 2 дня до этого на берегах Темзы. В 14 часов рабочие и декораторы заполнили апартаменты и лихорадочно взялись за дело, в то время как Ирена села в Роллс с собственным шофером за баранкой и отправилась за покупками к Джеку Хэнсону, а затем бросилась к Александру причесаться. Каленберг же пошел в хорошо знакомую ему парную баню неподалеку от центрального парка. В 19 часов, не сговариваясь предварительно, он и она одновременно появились в холле Карл Айла. Директор Палас отеля радостно встретил их и лично проводил в апартаменты. Думаю, вы будете довольны. Сейчас увидите. Апартаменты действительно были неузнаваемы. Умело развешанные по стенам живописные полотна были прекрасно освещены особыми приборами направленного света, которые подчеркивали их достоинство. Ирена едва заметными кивками выразила одобрение новой мебели. Каленберг несколько раз произнес «отлично, отлично», окинув быстрым и довольным взглядом огромные охапки роз, расставленные там и тут, и бутылку сухого Клико 47-го года в серебряном ведерке со льдом. Директор раздулся от гордости. Такая перестановка за столь краткий срок была сродни чуду. Собранная им бригада перевернула Нью-Йорк вверх дном в течение этого дня, да и сам он приложил неслыханные старания, руководя этой операцией в такие сжатые сроки. «Ну вот и все», — сказал он в заключении. «А теперь, поскольку вы довольны новым обликом ваших апартаментов, я бы попросил вас сообщить мне хотя бы приблизительно, сколько времени вы намерены у нас пробыть?» 48 часов», — любезно ответил Каленберг. «Послезавтра мы уезжаем». Не прошло и часа после укрощения Тони, а Пегги уже звонила у дверей шальной Линди Бэмбилд. Их дружба была достаточно крепкой, чтобы не знать никаких условностей. Когда одной из них надо было срочно повидать другую, она просто звонила по телефону и говорила: «Сейчас приду». Пегги упала в кресло. Все же то, что произошло, взволновало ее сильнее, чем она признавалась себе самой. «Выпить найдется?» «Что стряслось?» — спросила шальная, доставая из бара бокалы и бутылку шотландского виски. «Ты одна?» «Да, в чем дело?» «Гесса нет дома?» «Нет, что случилось?» «Да ничего». «Рассказывай». Пегги поднесла бокал к губам. «Хочешь льда?» «Нет, спасибо, так лучше». «Ну, рассказывай же». «Да все этот говнюк. Опять приходил?» «Да». Шальная помолчала, потом спросила. «Очень было мерзко?» «Как всегда с ним. Я тебе не помешала?» «Дура ты. Да у тебя же развод. Привычное дело». Пегги улыбнулась, и ей стало легче. «Вот молодец, шальная. Никогда не падает духом. Высокая, гибкая, лет 30-35, а может и больше. Как бы то ни было, о своем возрасте она никогда с Пегги не говорила, а та была достаточно тактичной, чтобы не спрашивать. Ведь даже у самой крепкой дружбы есть границы». Двигалась шальная, будто танцевала. Что-то было в ней кошачье, выдающиеся скулы, огромные глаза, широкий выпуклый лоб, походка восточной женщины. «Еще налить?» «Если ты со мной выпьешь». «Конечно, рассказывай». Пегги рассказала. Шальная в полном восторге широко раскрыла глаза. «Быть не может. Так-таки высекла». Обе расхохотались. «Сволочной парень. Если бы Скотт узнал, что он опять приставал ко мне. Слушай-ка, ты уверена, что Сатрополос придет?» Шальная бросила на нее иронический, насмешливый взгляд. «Посмотри на меня. Ну как ты думаешь?» «Да я чуть не забыла об этом. Знаешь, иногда я путаюсь во всех твоих любовниках и бывших мужьях. Сократ — это совсем другое дело. Не муж, не любовник, куда лучше. А почему тебе не выйти за него?» «Как знать. Может, и выйду на днях, если успею. Скотт упрям, как осел. Даже говорить не хочет о встрече с ним. Что у него против Сократа? Говорит, что тому в Штатах крышка. Шальная с улыбкой покачала головой. Сколько времени уж за ним гоняются. Знаешь, это поразительный человек. Если б ты хорошо его знала. Впрочем, лучше не надо, еще влюбишься. Иди ты, я же ему в дочке гожусь. Извини. В эту минуту Пегги вспомнила, что если Греку было под 50, то Гессу, мужу шальной, шел 72-й. Нечего извиняться, тем более, что ты права. Но вообще-то какое это имеет значение? Так вот, понимаешь, предвыборную кампанию Скотта финансирует масса людей. Почему бы Сатрополосу не включиться, раз он так богат? Да, почему бы и нет. За стеклянной стеной пентхауза, невероятно далеко внизу, виднелись деревья Централ Парка. Понимаешь, политика и деньги – это все равно как деньги и красота, всегда в ладу друг с другом. Скотт и сам очень богат. Конечно, но ты даже не представляешь себе, как все это дорого стоит. Во всем мире не найдешь такого личного состояния, чтобы его хватило на предвыборную кампанию. Прорва какая-то. Сколько миллионов уже ухнуло на этих новаторов. А почему это тебе хочется, чтобы Скотт поднялся так высоко? Ну, прежде всего, он просто создан, чтобы всюду быть первым. Ты его не знаешь. Он такой красивый, такой удивительный, такой неотразимый. Ты бы послушала, как он говорит о том, что его интересует. Сейчас-то ему все на свете нужны, а вот потом увидишь. Но словом, раз ты уверена, что Сатрополос придет, а ты не очень-то уверена, да? Мне так хочется, чтобы они встретились. Они просто созданы, чтобы стать друзьями. Придет он, не волнуйся. Даже если не ради меня, так ради Гесса. У них ведь общие дела. Пегги решилась поднажать. А про Менелас ты ему сказала? Послушай, я ведь уже говорила тебе, да, сказала. Завтра вечером, вот на этом самом месте, у меня в гостях будет весь Нью-Йорк. Нигде больше ты не увидишь столько судовладельцев и нефтяников на один квадратный метр. Тебя этот развод огорчает? Ничуть. Почему тебе пришло в голову? Верно ведь, ты привыкла. А с Гессом все ладно получается? То есть? Ну, материальная сторона развода, выплата, все такое. Недурно. Когда разругаешься со своим Скоттом, приходи сразу ко мне. Я тебе подскажу, как уйти от него не с пустыми руками. Скотт? Да этого быть не может. Я же его люблю. Шальная сморщила носик. Если память мне не изменяет, я тоже такое говорила несколько раз в жизни. Да, но я совсем другое дело. У меня нет твоего опыта. Какой у тебя на завтра маскарадный костюм? Тсс, а у тебя? Тсс, от меня секреты? А у тебя от меня? Ох, шальная, да чего я тебя люблю? Дай я тебя поцелую. И обе со смехом бросились друг другу в объятия. Эти пальцы, взлетавшие как рой бабочек, заворожили Эмилию. Каждый из них, казалось, был наделен собственной жизнью. Подчас большой палец и мизинец, отделяясь друг от друга, находились под углом 180 градусов, образуя прямую и несколько отличаясь от идеальной прямой только едва заметными мягкими припухлостями. Сами же руки переплетались, перекрещивались, будто ласково танцуя друг с другом, перемежая эти балетные па сухими хлопками. То, что пальцы могли предаваться столь головокружительной гимнастике, было само по себе чем-то поразительным, но звуки, извлекаемые ими из клавиш, погружали вас в несказанное блаженство. Когда Алэмп играла, Эмилио готов был то плакать, то аплодировать, в зависимости от музыки. Его тонкий слух тщетно ждал решающей ноты, которая должна была завершить особо блистательный пассаж, но ее не последовало. «Чаю!» «А? Что?» Ему всегда очень трудно давалось возвращение на землю после этих взлетов. «Она хочет чаю», — машинально повторил он и бросился к звонку вызвать официанта. С тех пор, как они приехали из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, Алэмп вновь была в превосходной форме. Как правило, они останавливались в Карлайле, но директор Ридженси предпринял такие усилия, чтобы великая Менелас остановилась у него. Он приготовил для нее огромные апартаменты на верхнем этаже палас-отеля и был настолько внимателен, что позаботился о полной их звукоизоляции, любовно заявив ей: «Я подготовил для вас эти апартаменты, ни на миг не забывая, что они послужат двойной цели — хранить и ваш гений, и вашу красоту». Затем последовал поцелуй руки на европейский лад. Ему отлично было известно, что великая Менелас никогда не расстается со своим бихштейном, точно так же, как другие женщины со своими кольцами или зубным протезом. Он стоял перед выбором. С одной стороны, ее присутствие в этих стенах было грандиозной рекламой для отеля, с другой, в Карлайле многие постояльцы, из которых каждый тоже был знаменитостью, жаловались не потому, разумеется, что им не нравилось, как играет Менелас, а потому что играла она довольно часто в 4 часа утра. И поскольку архитектура отеля не давала возможности создать там полную звукоизоляцию, дирекции пришлось смириться с обстоятельствами и позволить звезде скатиться с ее небосклона. Официант подал чай на серебряном подносе, перегруженном предметами как необходимыми, так и ненужными, начиная с орхидеи и кончая щипцами для сахара, из массивного резного серебра. Когда он вышел, Эмилио, все еще зачарованный, решился вымолвить: «Мы получили длинную телеграмму от директора концертного зала». Ответа не последовало. Алэмп глядела в пространство, рассеянно выжимая изящной ложечкой сок из ломтика лимона в чашке с чаем. «Кто это мы?» «Ну, в общем, я». «Тогда зачем говорить «мы»? Ты это никогда не означало «мы»?» Эмилио вздохнул. Он требует огромную неустойку за нарушение контракта. Пошли его куда подальше. Он подаст в суд. Я сказала подальше. Эмилио позволил себе едва заметно улыбнуться. Она восхитительна. 1000 мест забронировано уже 2 месяца тому назад. Целый город прикован к ее приезду. Пресса пылает огнем восторга. А единственный противовес этому концерту, отмененному по ее прихоти, куда подальше. Он уже к этому привык. В Женеве она хладнокровно ушла с эстрады, не доиграв очередного номера программы, под тем предлогом, что ей мало хлопают. В Париже на гала-концерте она окинула взглядом зал, сочла публику весьма средней и отказалась играть перед невеждами, которые не в состоянии оценить всех тонкостей ее исполнения. Шествуя вслед за ней, Эмилио как мог улаживал конфликты и расхлебывал кашу. Он был так поглощен своими функциями ее импресарио, посла и секретаря, что ему случалось забывать, что он ее муж. Сказать по правде, он забывал вообще все, что не относилось непосредственно к его священному чудищу, к его пантере, как окрестили ее журналисты, охотившиеся за ее выходками. Могущественный Эмилио Гонсалес дель Сальвадор, подлинный испанский грант, хотя было в нем всего 1,60 росту, с благоговейным восторгом поменял 12 слогов своего громкого имени на 2 спокойные фонемы слова «мими», нежного уменьшительного, подаренного ему Алэмп. Он знал, что она по-своему любит его, во всяком случае, он был ей необходим. Конечно, случалось, что и на него изливала она свое чудовищное бешенство. Но когда она чувствовала себя чем-то расстроенной, больной или усталой, она могла опустить голову только на его плечо, а потом садилась за рояль, и магия ее таланта так соответствовала колдовским чарам Шопена, что Эмилио готов был, положа руку на сердце, поклясться, что с приступами ярости навсегда покончено. «Мими?» Он так и подскочил. «Да? Позвони шальной. Я хочу знать, на какой час приглашены гости, чтобы не прийти раньше других. На таких приемах, как в Библии, последние да будут первыми». Можно. Кто тебе мешает? В конце концов, я все еще твой муж. Эти слова Густав Бэмбилд произнес несколько фальшивым смехом. Никогда ему не приходило в голову, что он может быть интересен женщине еще чем-то, кроме денег. Он платил своим женам, как платил своим шлюхам. Согнув гигантское тело пополам, он с величайшей осторожностью пристроил на кровать свои 120 килограммов. Странная все-таки штука. Что именно? Да наш развод. Странно, почему мы разводимся? Сперва объясни мне, почему мы с тобой поженились. А потом я, может быть, сумею тебе ответить. Ты мне нравилась. А кроме этого, разве этого мало, как ты думаешь? Не знаю. Я сегодня заходил к нотариусу. Все в порядке. Ты получишь все, как мы условились. Хорошо. Ты уже подыскал себе 12-ю миссис Бэмбилд? Он быстро взглянул на нее, чтобы понять, не смеется ли она над ним. С шальной ведь никогда не знаешь. Кто тебе сказал, что их будет 12? О, Гэс, будь так добр, со мной этих штук не надо. Разве тебе когда-нибудь приходило в голову оставаться холостяком хотя бы несколько дней, ну, к примеру, на уикенд? Я никогда об этом не задумывался. Я всегда был женат. А почему? Может быть, потому что не люблю одиночество. В первый раз я женился 17 лет. С тех пор я не переставал жениться. Бедняга Гэс. А ты собираешься замуж? Ну, право. Можно? На этот раз он просил разрешения лечь. Линди в какой-то миг смотрела на него в нерешительности, а потом дала согласие, взмахнув ресницами. Гэс очень редко приходил к ней в спальню в те часы, когда она собиралась лечь спать. Она знала, что при всей своей силе и гигантском росте он совершенно безобиден, но сегодня во всем его поведении было что-то двусмысленное. Так как он был совершенно бесхитростным и безоружным перед чужой хитростью, она поняла, что он хочет что-то сказать ей, но не знает, как. Она решила прийти ему на помощь. «Что с тобой такое, Гэс, миленький?» Он покачал массивной седой головой и взял ее за руку. «Ничего, хотел просто поболтать с тобой. Ну, скажи. Трудно. Не знаю, как сказать. Я тебя слушаю. Так вот, смешно, конечно. Завтра вечером в это самое время мы уже будем разведены, и ты будешь свободна. Вот уже 3 года, как мы женаты, а у меня такое впечатление, будто я совсем тебя не знаю. Не больно-то часто мы с тобой виделись, верно?» «Да, не часто». «Все дела. Я вот думаю, зачем я веду такую массу дел?» Она ласково пошутила. «Чтобы выплачивать всем женам алименты. У меня нет детей. Мне уже за 60. Ну, в общем, я уже не так молод. Ты в этом что-то понимаешь?» «Трудно понять. Вроде я никогда не пользовался тобой. А кто тебе мешал?» «Не знаю». Они долго молчали. Он все еще не выпускал ее руки, и она не отнимала ее. «Шальная, я хочу кое о чем попросить тебя. Давай». «Глупо, конечно. Ты, может, не захочешь? Но скажи. Сегодня в виде исключения я хотел бы спать с тобой. В твоей постели». Она молчала. Это его встревожило. «Ты согласна?» «Понимаешь, завтра все уже будет кончено. Вот я и хотел бы еще разок. Ты согласна?» «Да, Гэс, согласна». Лучезарно улыбаясь, он выпрямился с тяжеловесными ухватками толстого ребенка, не очень уверенно стоящего на ногах. «Спасибо, Линди. Спасибо. Сейчас схожу за своими вещичками».